Братья и сестры, во-первых, хотел поблагодарить всех, кто молились за меня. Бог дал милости, вот, и мне намного легче. Хотя не планировал я болеть, хотел все время быть с вами в общении, но так вот получилось. Друзья, тема моей проповеди, тема для меня очень важная, насущная. Хотелось вместе с вами о ней порассуждать. Но в начале этой темы я расскажу один пример, а потом уже текст прочитаю. Однажды меня пригласили на одно общение в одну церковь, не нашего братства. Тоже баптисты, но не нашего братства. Я пришел в это общение, мне продолжили слово сказать. Я сказал слово, и я заметил большую разницу, как бы резкое разделение такое, которое прям бросалось в глаза между молодыми и пожилыми. Пожилые выглядели почти все, как вы выглядите. Скромно одетые, в платочках и так вот скромно одетые. А молодые выглядели, кто в брюках, почти все без платочков, сестры молодые. Братья тоже выглядели так вот по-мирски. Когда встали на колени, то все пожилые встали на колени, когда стали молиться, а все молодые встали на ноги молиться. И вот когда я проповедовал, я обратил внимание, а когда пригласил к молитве, разница стала еще больше. А после общения мы стали, после собрания мы стали общение иметь, и еще больше разница. Я как-то стал разговаривать с молодежью, познакомились, и я говорю, ну как у вас церковь? Я говорю, а вот ваши старцы. И они говорят, да, эти старики, они сказали, старики. А потом ко мне подошла одна пожилая сестра. Мы с ней пообщались, и она стала жаловаться на молодых. Да, это молодежь непочтительная. Молодежь такая. Друзья, и я понял, что в этой церкви произошел сильный раздел. Это было заметно даже невооруженным глазом, какое было разделение между молодыми и старыми, молодыми и пожилыми. И вот об этой теме я еще переживал с тех пор, вот это было несколько лет назад, вот с этого случая. Друзья, в нашей Ейской церкви у нас очень много пожилых людей, но есть и молодые. А когда я побыл в этой церкви, я подумал, а не постигнет ли нашу церковь такая участь? И запереживал, и стал рассуждать об этой теме. Где-то я с какими-то мыслями уже делился, что-то будет новое. Друзья, есть ли такая проблема в церквах, когда молодежь и пожилые разделяются между собой? Есть такая проблема или нет? Друзья, вот такая проблема есть. А кто виноват? Ну, конечно, молодежь, да? Они виноваты, разумеется. Друзья, когда у нас молодежное общение, мы говорим в сторону молодежи. В чем их сторона, в чем им надо исправляться, чтобы им стать ближе к пожилым, и чтобы им принять пожилых, понять их и соединиться с ними. Но сейчас у нас общение не молодежное. Сейчас у нас общение для тех, кому за 50. И поэтому я хотел бы пообщаться в этом же теме, но для вот эта же самая тема, как бы к соединению молодых и пожилых, чтобы в наших церквах этой проблемы не было, чтобы в наших церквах было одно целое, чтобы в наших церквах не было разницы, что молодой, что пожилой. Одна сестра, она сейчас уже в возрасте, а когда она покаялась, ей было 17 лет. Она пришла в церковь, там было всего 10 бабушек. Самой молодой было 65 лет. Это было еще в советское время, это было 68 год. Она была 17-летняя девушка или 16-летняя, ну такая, я уж примерно такой возраст, девушка была. И вот она пришла в церковь, а там всего-то, я говорю, 10 бабушек, 65 лет, самая молодая. И потом ей спрашивают ее подруги, да что ты совсем, что ты нашла? Что ты там увидела? Это же совсем общество не твое. Она говорит, мне с ними лучше, чем с молодыми неверующими, лучше. Друзья, вот то есть хотелось бы, чтобы этот дух, который был когда-то в наших церквах, который до сих пор во многих наших церквах есть и, наверное, везде есть, но который надо сохранить, удержать этот дух нужно. И это зависит во многом от вас, братья и сестры. Во многом зависит от вас. Друзья, и для того, чтобы об этой теме порассуждать, я хотел прочитать небольшой отрывок из книги «Судей», 19 глава. Там рассказ об одном человеке, который шел по дороге, и ночь его застигла. Он шел не один, нужно было ему переночевать. Я прочитаю 19 глава книги «Судей». Буду читать с 11 стиха. «Когда они были близ Иисуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему, «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему, «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему, «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей, с поля, вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: «Старик, куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, горе Ефремовой, откуда я? Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня, а для рабы твоей и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь твой недостаток на мне, только не ночуй на улице». И вел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои, и ели, и пили. Братья и сестры, здесь написано слово «старик». Ну, может быть, слово не очень вежливое, да, для наших времен, может быть, заменить на пожилой человек. Но так написано: «Шел один старик». Я так понимаю, люди многие возвращались с поля, с работы своей. Этот человек не захотел ночевать в городе иноплеменников. Он шел со своей женой, со своим слугой, и он не захотел ночевать в городе иноплеменников. Это хорошее желание или плохое? Хорошее. Друзья, я так понимаю, если сравнивать это, проводить аналогию, то он как бы пришел в церковь, да? То есть он пришел к верующим. Он говорит: не будем ночевать где-то. Сам он был не очень, может быть, верующим. Но он захотел к верующим быть. И он пошел вот к тем, к израильтянам. А он пришел, а прием у него был не очень хороший. Он сел на улице, ждал, и никто не обращал на него внимания. Многие люди проходили мимо, и никто на него внимания не обращал. Но вот один старик шел и обратил на него внимание. И вот в этом старике я хотел бы как бы рассмотреть образ, образец евангельского, библейского, пожилого человека. Отношение к молодому человеку. Как он отнесся к молодому человеку, как он ему говорил, что он ему говорил, как он к нему отнесся. И на примере этого человека пожилого взять и для нас пример, чтобы и вы могли также отнестись к молодым. Я вам скажу, друзья, что вот молодежь, ну вот мне 34 года, я еще не очень далеко от молодежи отошел. Я вам скажу, что молодежь, они очень часто люди такие вот внешне спокойные, внешне где-то смелые, но внутренне у них сильное желание, чтобы кто-то более старший их пожалел, их, может быть, где-то приласкал, сказал доброе и хорошее слово. Вот у нас здесь был подростковый лагерь, и вот заезжают подростки. Подростки заезжают, они ростом иногда с меня, такие подростки заезжают, такие дяди заезжают. Вот. Но только иногда бывают грубые подростки заезжают. Но поговоришь с ними так ласково, и они как телята. Располагаются и становятся хорошими такие. Друзья, вот мысль я хочу отметить какую? Что нужда во внимании очень большая со стороны пожилых людей. Очень большая нужда. Вам, может быть, кажется, что нет такой нужды. Может быть, вам кажется, что молодежь, она сама собой занята. Вам, может быть, кажется, что молодежь, она в вас не нуждается. Что у них свои проблемы, свои дела, у них свои собственные нужды. Они вас вообще внимания не обращают. А она в вас очень нуждается, молодежь. Посмотрите, он сидел и он ждал, что кто-нибудь бы к нему подошел. А никто не подошел. Он очень хотел этого. И если бы не нашелся вот этот один старик, он бы так и остался сидеть на улице. Друзья, очень важно, что кто-нибудь из вас окажет внимание молодым людям. Посмотрите, друзья, как этот старик поступил. 17 стих. «И он, подняв глаза свои, увидел». Вот эту первую мысль, которую я хотел отметить. «И он, подняв глаза свои, увидел». Что говорит слово «подняв глаза свои»? Ну, друзья, то есть он шел, опустив свои глаза. Ну, то есть он шел усталый, он шел обремененный своими заботами, он шел переживаниями своими, какими-то мыслями своими озабоченный, он шел, смотрел себе под ноги, он шел, он думал о своем о чем-то, но он нашел в себе определенные силы, внимательности, поднять глаза свои и посмотреть вокруг. И он увидел того, кто имеет нужду. Друзья, другие не подняли глаза свои. Друзья, вы знаете, я так замечал, что часто бывают люди, ну, большинство людей, особенно в пожилом возрасте, они очень часто говорят о своем. То есть вот даже психологи, они говорят, что вот когда ребенок маленький совсем, вот ему 5-6 лет, его интересует все. Его интересует, почему птичка полетела, его интересует, почему кошка побежала. Его интересует все абсолютно, его интересует абсолютно все. Когда ребенок начинает расти и становится уже зрелым в возрасте, то вот его начинает интересовать больше то, что ему выгодно. А когда человек становится пожилой, то чаще всего он говорит о своем. Вот я это тоже замечал. Вот бабушка или дедушка какой-нибудь позвонит или придет в гости и говорит, и может час или два. И в основном о чем? О своем. Один человек даже сказал так: если вы замечаете, что круг ваших вопросов – это ваши внуки и ваши болезни, значит, вы уже постарели. Да, то есть о своем. Однажды я приехал в одну церковь, где я давно уже не был, это в Самарской области, я туда уехал, много лет, ну, 5 лет назад, а тут недавно приехал туда, и встретились с одной старицей. Ну, как не очень еще старицей, но уже в возрасте пожилом. Одно время мы с ней так вот дружили. И вот я с ней встретился, гость к ней пришел, и она мне давай рассказывать о своих детях. Рассказывает мне о своих детях, показывает мне фотографии, как вот сын ее женился, какую внучка вот это растет, вот как ее дочка замуж выходила, вот где они сейчас живут, как они уехали туда и туда, какой они дом построили. И вот она мне рассказывает. Ну, я слушаю внимательно, но мне на самом деле интересно. Вот. А потом я говорю: вы знаете, а вот у меня есть дочка Настя. И начал ей рассказывать про мою дочку Настю. И понял, через минуту я понял, что допустил грубую ошибку. Глаза ее потускнели, она стала отвлекаться. И я понял, что ей совершенно неинтересна моя дочка Настя. И вообще она даже, наверное, не помнит, сколько у меня детей, и даже вряд ли она помнит, как меня зовут, скорее всего. Вот. И я свою ошибку понял и опять перевел разговор на нее, и она опять зажглась. И опять у нее разговор, и еще час она проговорила, вот, а потом находилась, погладила мне руку и говорит: еще приходи еще. Друзья, человек в пожилом возрасте очень много говорит о своем. Очень много говорит о своем. Очень много заостряет внимание на своих проблемах. Ему кажется, что его проблема какая-то. Это самая большая проблема. А все остальные проблемы – это гораздо меньше проблемы. Вот ему так кажется. Друзья, и, конечно, он не способен, ну, точнее, не то, что не способен, но ему сложнее поднять глаза. Друзья, по милости Божьей у верующих бывает по-другому. Но и у верующих эта проблема существует, и у верующих. И у неверующих в большей степени, и у верующих тоже эта проблема существует. Друзья, этот человек, он поднял глаза, как бы оторвал взгляд от себя, от своих трудностей, от своих проблем, от своих забот, о поле, о котором рассуждал. И он перевел взгляд на окружающих и увидел нужду. Друзья, другой человек, тоже старик, может быть, шел с поля, и он, может быть, бросил взгляд, и какой-то человек сидит или идет. Да и что, и пусть, у меня свои переживания, как, что там дальше завтра сделать, или еще что-нибудь. И он пошел дальше, у него, он переживает о своем. Этот человек, он увидел. Друзья, я был в одной церкви, и не очень большая церковь, может быть, человек 40 членов церкви, и вышла рассказывать стихотворение одна бабушка, очень пожилая, лет 86. Вышла рассказывать длиннющее стихотворение. Ну, здесь такие стихотворения длинные нельзя рассказывать. Вот. А в маленьких собраниях можно рассказывать длинные стихотворения. И вот там длинное стихотворение, и наизусть рассказывала. Без запинки. И я мальчика одного спрашиваю, ему лет 12. Ну, не такой, конечно, такой. Лет 12. Я спрашиваю. Слушай, говорю, как эту бабушку зовут? Он говорит, я не знаю. Я говорю, как не знаешь? Ты что, говорю, гость? А я тоже в эту церковь приехал. Он говорит, нет. А она что, может быть, гость? Тоже нет. То есть вы в одной церкви, да? И ты не знаешь, как ее зовут? Не знаю. Как так получилось? Друзья, то есть я его тогда осудил в сердце свое, что маленькая церковь, он в этой церкви вырос, и он не знает, как бабушку зовут. Плохо думаю про себя, очень плохо. Друзья, но я думаю, что такая же ситуация и наоборот. Я уверен, что и эта бабушка не всех детей. Ну, не то, что, может быть, эта бабушка, но не все старцы и старицы, не всех детей в церкви и не все молодежь знают. Не знают, может быть, нужды, проблемы, переживания. Не знают, может быть, чем живет, какие трудности у кого, какие находятся. Этот человек, он... Написано, поднял глаза, то есть оторвал взгляд от своих проблем, и он увидел. В книге Иова, 33 главы, там написаны такие слова. Вот давайте мы посмотрим. Там очень похожая ситуация, как с этим человеком, но, может быть, более ярко описано. Посмотрите. 33 глава книги Иова. И жизнь его, с 20 стиха, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает. Ну, на ком нем, это не так важно, на каком-то человеке, да? Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Друзья, то есть здесь нарисована картина человека, который умирает. То есть у которого большая нужда, как у этого человека, он сидел и ждал, у него тоже была большая нужда, и у этого человека, только у этого серьезнее нужда. Дальше написано, я пропускаю немножко, и 24 стих. Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему. С радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. То есть сначала нарисована картина, когда он умирает, а потом Бог умилосердился над ним, и он оживает. Кто помнит, что между вот этими двумя событиями находится? Написан 23 стих. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Бог умилосердится над ним. Друзья, вот ситуация. Человек пришел в Гиву. Там тысячи людей, тысячи. И только один нашелся ангел. Кстати, в том месте... В Иова написано «ангел», имеется в виду «человек». То есть тот, который наставит человека на путь. Вот из тысячи людей, из тех, которые знают, может быть, правду и истину, те, которые, может быть, годами верующие, может быть, истину знают и молятся, и постятся. Из церкви, может быть, 300 членов церкви, или 200, или 40 членов церкви. Но, может быть, из этого огромного числа людей хоть бы один нашелся, который поднял глаза свои, увидел нужду этого молодого человека, обратил на него внимание и указал ему путь истины. Он пошел и нашел покой. Друзья, сколько людей прошло мимо этого человека? Только один старик поднял глаза свои и нашел. Друзья, в книге пророка Иеремии есть такой текст. Написано так. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». Друзья, здесь речь идет о человеке, который хочет уйти от народа своего, то есть от грешного народа, от вероломного народа, от прелюбодейского народа. Он хочет уйти от этого народа, он хочет покинуть его. Другими словами, он хочет уйти от этого грешного пути, он хочет прийти в церковь, но его страшит эта пустыня, открывающаяся перед ним, этот путь. И он говорит: «О, кто бы мне дал пристанище путников? О, кто бы меня приютил? О, кто бы мне обратил внимание? О, кто бы мне дал руку помощи? Тогда я бы пошел». Другими словами, если перефразировать этот текст, я один не смогу. Я хочу, но мне нужен тот, кто обратит на меня внимание, а не пройдет мимо. Христос приводил притчу, когда его спросили, кто мой ближний. И он говорит, попался разбойником, помните, там один человек. Проходил один, священник, левит, а потом самарянин. Написано, он помазал елеем и посадил на осла, и привез в гостиницу, и 2 динария заплатил хозяину гостиницы. Друзья, и он говорит, иди и так же поступай. Друзья, вот, то есть он обратил на него внимание. Обратил внимание. Когда Петр шел в храм, написано, и он, вглядевшись в этого человека больного там, сказал ему, что имею, то даю тебе, вглядевшись. Друзья, то есть вот эта мысль, первую мысль, которую я хотел отметить, очень важную мысль. Увидеть живую душу, увидеть молодых, это вам, пожилым, необходимо. Иногда мы видим, иногда вам кажется, что вы видите какого-то спесивого человека, гордого, надменного. Может быть, вы видите, может быть, человека, который перед вами стоит, и он, может быть, вам кажется, что это какой-то наглый человек. И вы говорите, а вот в наше время так никогда не было. А вот в наше время люди были лучше. Друзья, подняв глаза свои и увидев живую душу внутри этого человека, увидев нуждающуюся душу, внутри вот этого молодого человека и оказав ему помощь. Друзья, вот это моя первая мысль. Подняв глаза свои, увидел. Друзья, потом он с ним заговорил. Вторая мысль, друзья, которую я хотела отметить. Дальше он ему говорит. У них небольшая беседа была. И дальше он ему говорит. Будь спокоен. Друзья, может быть, вообще тут очень много мыслей хороших, но я отмечу только некоторые. Вот вторая мысль – будь спокоен. Будь спокоен. Дарить душевный покой. Кому как не пожилым дарить душевный покой? Молодым людям. Вот молодые, они такие вспыльчивые, такие вот, они все такие вот эмоциональные, они легко там заводятся. Друзья, к сожалению, и старцы бывают такие. Но вы уже умудренные опытом. Уже у многих из вас большая часть жизни прожита. Не вам ли понимать, что все суета-сует и томление духа? Не вам ли утешить молодых и сказать им, да все пройдет? Не вам ли это сделать, да? Друзья, однажды мне пришлось примерять молодого одного брата и пожилую сестру. Они поссорились. Молодой брат... молодой совсем. И пожилая сестра поссорились. Я наедине с ними беседовал. Я молодого укоряю. Да ты что, как ты смел на пожилую сестру вообще голос повысить? Да ты кто такой? Укоряю. А пожилой сестре я говорю, сестра, сколько вы лет прожили? Она говорит, столько-то. Я говорю, неужели вы не поняли, что молодость и юность – это суета? Да разве вам вообще стоило на него внимание обращать? Да ты глупость привязала сердце юноши. И вы знаете, и где-то внутри, может быть, потому что я сам молодой, но я где-то на стороне этого молодого. Почему? Потому что вот эта сестра, она уже столько жизнь прожила. Ей намного легче махнуть рукой и все. Хотя я его не оправдываю, ни в коем случае не оправдываю. Но не с высоты ли своего жизненного опыта, не с высоты ли, может быть, ситуации, которые в моей жизни уже были, особенно если вся жизнь прошла в церкви, особенно если вся жизнь прошла с Богом, легче, намного легче понять этих молодых. Вот сколько мы же много читаем в Библии, что в старцах мудрость написана, да? Что слава, это седина, это слава и так далее. Вот написано, что, точнее, он говорит, будь спокоен. Вот в послании к Филимону в первой главе апостол Павел Филимону говорит такие слова. «Ибо тобою, брат, утешены сердца святых». Вот эту мысль я хотел отметить. «Ибо тобою, брат, утешены», то есть успокоены сердца. Наша с вами задача, друзья, особенно ваша, как пожилых людей, ваша задача успокаивать, вносить в церковь успокоение. То есть служить таким резонатором, то есть тем, кто гасит вот эти волны напряженности, чтобы если что, какая-то смута или ситуация, чтобы вы могли ее погасить, чтобы не распространялась, не усиливалась вот эта ситуация какая-то, если возникает. Потому что только вы можете это сделать. Но как это происходит, друзья? Вот как это может быть наоборот? Вот одна девочка, подросток, ну лет 16, ну, поведение не очень хорошее, но в то же время и в церковь где-то тянется, а где-то и нет, такое поведение. И вот она дома с родителями немножко повздорила утром в воскресенье и все-таки решила пойти на собрание. Родители сами пошли на собрание, она от них пошла на собрание, и вот она идет на собрание, одна. Это не в этой местности было, это еще там было, где я жил. И вот она приходит на собрание в церковь и встречает ее одна сестра в возрасте уже. И что-то этой сестре в ее внешнем виде не понравилось. И она ей говорит, как ты в церковь заявилась, а? Да кто, как ты смеешь приходить в Дом Божий в таком виде? Что, что это такое? Да ты всегда так ходишь, да ты наглая. В общем, короче. И тут искушение. Она и дома, значит, поссорилась, и в церковь пошла. И здесь ее, и она заплакала, и как, да никому я не нужна, и убежала из церкви. И убежала. А так получилось, что, значит, автобус ехал, и сломался. И брат, который ехал в этом автобусе, ему пришлось заранее намного выйти и до дома молитвы пешком идти. Ну, так Бог устроил. И вот он идет и смотрит, подросток из их церкви сидит на лавке, а брат тоже пожилой, сидит на лавке, подросток, ну, девочка, вот это, и плачет. И, друзья, и другой бы мимо прошел. А он увидел, плачет, подсел к ней. Стал спрашивать. Она сначала, да вы все такие, лицемеры все на него. Вот. Да что-то, что случилось? Да вот, все, я в церковь больше никогда не пойду. Да что такое? Вот стал с ней беседовать, стал с ней разговаривать. Она начала на него шуметь, сначала стала грубить на него. А он с ней терпеливо. Друзья, он все собрание с ней проговорил, все собрание. На собрание не попал. Друзья, но эта девочка до сих пор член церкви. Член церкви. Вот. И хорошая сестра. Посмотрите. Ибо тобою успокоены сердца. Я не хочу сказать в смысле успокоены, что кто-то переживает, а надо успокоить. Я хочу сказать, у кого-то буря возмущения, грех какой-то может быть. Может быть, что-то переживание какое-то, или что-то не дает, вот в сердце не дает покоя что-то. Вот кто же внесет этот, вот как Христос сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я что? И я вас успокою. Друзья, вот это свойство христианина, это свойство Христа, это свойство христианина. Человек, пришедший к нему, он должен получить успокоение. Он должен получить успокоение. Человек, который с нами общается, будь то молодой человек, будь то наглый человек, будь то непослушный, непокоривый, будь то он должен пообщаться с нами, и он должен получить покой сердцу своему. Друзья, как часто бывает, эмоции наши, вот мы пообщаемся с человеком каким-то гневливым, да? У нас праведный гнев, возмущение, мы начинаем шуметь на них, мы начинаем злиться. Мы правы, но эта справедливость никому не нужна. Эта справедливость, она не делает праведность, она праведности Божьей не творит. Этот гнев человеческий не производит доброго. Но человек, который Бога любит и переживает о душах, и хочет быть похожим на Христа, он говорит, будь спокоен. Он успокаивает того, кто, может быть, находится еще в рабстве греха. Как Христос сказал, «Я, придите ко мне, и я успокою вас». У одной сестры, но это, правда, пример не из отношений пожилых и молодежи. Но у одной сестры крыша текла. Текла крыша. Ну и приходит не другая сестра, а крыша течет. И она говорит: что, у тебя крыша течет? Да. А как у тебя крыша течет? А что тебе не починит? Да не знаю. А диакон приходил? Приходил. И что сказал? Да ничего не сказал. Как это ничего не сказал? А что же? Он же должен починить. А пресвитер приходил? А пресвитер не приходил. А ты звонила? Звонил. И не приходил. И не приходил. А братья были? В общем, и она ее так завела, эту сестру, что когда та ушла, то та сестра заведет. И уже тогда и диакон, и пресвитер, и все братья к ней приходили, чтобы ее успокоить хоть как-то. Друзья, и я думаю, когда я услышал пример, думаю, лучше бы та сестра и не приходила. Друзья, вот она пришла, и она не успокоила. Она ее завела, понимаете? Завела. А написано: тобою успокоены. То есть наши слова должны быть сказаны со словами, ну, должны быть сказаны словами, которые к спокойствию. Пару лет назад я сам из города Тольятти, раньше жил в Тольятти, а моя жена из города Отрадного. Вот родители моей жены здесь присутствуют. И вот мы 2 года назад поехали к родителям жены зимой. И нас постигло целое искушение. Приехали мы туда, и мой сын 3-летний заболел воспалением легких. Ну и так получилось, что я лег в больницу с этим сыном. Прошел день, и в эту же палату мою дочь с воспалением легких кладут. Ну, в общем, там интересная ситуация. Больница, все мамочки, и я один с двумя детьми с воспалением легких. Ситуация напряженная. Скажу, ну так вот, оно сейчас вспоминаешь, интересно. А вообще ситуация напряженная. Они плачут, уколы 3 раза в день. По ночам не спишь. Такая ситуация. Друзья, проходит неделя, 3-я дочь туда же. С воспалением легких. Ну, правда, в другую палату 3-я дочь. Вот. И 3 с воспалением легких, и они еще не выздоровели, а мне нужно уезжать на курсы в Апшеронск, вот сюда вот ехать. А моя жена не может лечь с ними в больницу, потому что старшая дочь тоже болеет и дома лежит. Понимаете? Вот такое нагромождение. 5-4 деток тогда было, все 4 заболели, 3 в больнице, 1 дома. Жена дома, жена со старшей дома, а я с троими в больнице. Но я скажу, переживания очень серьезные. И вот сегодня вечером мне уезжать на поезд. Мы ищем по церкви, среди родственников, кто бы с нашими детками побыл в больнице. Ну, по милости Божьей, братья и сестры отзывчивые, нашлись, кто в больнице побыть. Но все равно очень тяжелое переживание. Ну, представьте ситуацию, да? И вот я и так. И подходит ко мне один брат и говорит: Денис, а ты что, уезжаешь? Я говорю: да. Он говорит: а что у тебя на курсах там, без тебя не обойдутся, что ли? И я говорю: ну, в общем-то, я там преподаю. Ну, да ладно, найдут кого-нибудь за место тебя. Я говорю: слушай, ну, ты знаешь, у меня и так искушение, это, дети болеют, а ты тут у меня еще это. Он говорит: слушай, да у тебя дети болеют, куда ты поедешь? Я говорю: ну, вроде лучше. А он говорит: да у тебя дети при смерти уже. Вот так говорит. И вы знаете, а у меня, я вам скажу, знаете как? Вот я сейчас ситуацию рассказываю. У меня и так до слез ситуация. А он говорит: у тебя дети при смерти. И я говорю: знаешь, вроде не при смерти. Он говорит: это сейчас, а завтра, может быть, при смерти будут. Вот. И вот, но я знаю, ехать все равно надо. Я сел в поезд, а эти слова у меня в голове стоят. Дети при смерти. Дети при смерти. И телефон в поезде не работает, и позвонить нельзя. Друзья, и я вот думаю про себя. Вот успокоил. Вот нет бы подошел и сказал: да не переживай, брат. Да Бог благословит. Да на Божье дело, на Божий труд тебя Бог посылает, да. Да мы тут церкви поможем, как можем. Мог так сказать, да? Мог бы сказать так, да? А он говорит: да у тебя дети, а может быть, и при смерти будут. Друзья, вы знаете, вот написано: ибо тобой, брат, успокоены сердца. В одном тексте так написано, такое слово есть: братья ваши расслабили сердце ваше. Есть такой текст. Друзья, очень часто бывает, когда вот мы своими устами собственными И это очень часто происходит со стороны нас с вами. Бывает людей в возрасте, бывает людей, умудренных опытом. Вот такое слово из уст наших доносится, которое потом годами помнится и препятствует кому-то к Богу идти. Друзья, поэтому нам надо быть очень внимательными. Очень внимательными, вот, чтобы нам быть людьми, которые могут успокаивать. В книге «Бытие» там описывается случай с Иосифом, 20 глава, 50 глава, прошу прощения, 20 стих. Когда братья сильно-сильно переживали, они были виноваты перед Иосифом. И вот когда они сильно переживали, он говорит им: «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я бою Бога, но вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь быть». И дальше написано: «И успокоил сердца их». Вот «и успокоил их, и говорил по сердцу их». Друзья, вот братья переживали. Они чувствовали свою вину. Друзья, вот эту мысль я хочу отметить. Вот еще раз, чтобы вы очень хорошо ее поняли. Что мы думаем с вами, что успокаивать нужно только тех, кто достоин сожаления. Но Библия нам открывает, что успокаивать нужно тех, кто беспокоен. Даже если он беспокоится, по причине своей вины. Христос успокаивает тех, кто от греха беспокоится. Он удаляет грех и успокаивает. Смотрите, эти люди, они беспокоились от того, что они грех совершили, они виноваты были, но Иосиф успокаивает их. Вот смысл какой, друзья. Он говорит: «И успокоил их». Это очень важная мысль. Успокоил их. И еще в заключение этого раздела скажу еще одну мысль. Написано так в послании к Тимофею: «Да даст Бог милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня». Друзья, если мы хотим с вами милость от Бога иметь, то вот эта молитва, она будет и к нам отношение иметь, если мы будем успокаивать других. Но здесь покоил в смысле давал покров в доме, но тогда была атмосфера такая очень тяжелая, гонения были, и он как бы хранил. То есть он как бы, Анисифор помещал Павла в такие обстоятельства, хранил, в дом свой помещал, оберегал его от внешних посягательств, и Павлу было хорошо в доме Анисифора. И Павел пишет: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он покоил меня». Да благословит Господь, вот заканчивая этот раздел, у меня еще два пункта небольших, чтобы и про вас кто-нибудь когда-нибудь сказал: да даст Бог милость вот такой сестре, или такому-то брату, за то, что он многократно покоил меня. Один брат сказал так, когда он был неверующим, он говорит: я приходил в дом этого служителя, и мне там было хорошо. Вот, друзья, чтобы мы могли успокаивать, чтобы мы могли нашей молодежи не говорить слова колки. Видим, что сейчас особенно, знаете, как бывает, вот молодежь пошла такая, что вот и внешний вид у них где-то не очень хороший, да, и где-то они решили выглядеть помоднее, и нам это не нравится, друзья, и правильно, что нам это не нравится, нам не должно это нравиться, но исправлять это надо не колкими словами, исправлять это надо не какими-то, может быть, грубостями. Исправлять это надо не какими-то вот такими какими-то, может быть, ехидными словами. Друзья, исправлять это надо как-то так, чтобы и сердце человека успокоилось. Друзья, третий пункт, вот какой я хотел сказать из этой беседы человека, старика с... Да, нормально. Третий пункт из беседы старика с этим человеком, он говорит, вот обратите внимание, вам сейчас я прочитаю два стиха, а вы посмотрите, нет ли какой-то здесь странности. Вот читаю. Сначала говорит этот пришелец, вот этот молодой человек, пришелец говорит. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка. Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь твой недостаток на мне». Вы заметили, какая-то странность в этих прочитанном отрывке, да? Друзья, а странность вот в чем. Этот молодой человек говорит: у нас есть все. А старик говорит: весь твой недостаток на мне. Друзья, здесь я вижу определенное, ну как бы, свойство молодости и свойство старости. Свойство молодости – это самоуверенность. Я все могу, у меня все получится, я сам все умею, мне никто не нужен помощник, я сам, да? Вот это свойство молодости. А свойство старости, он уже заранее знает, что у него самого ничего не получится, что у него обязательно ничего не хватит, вот, что он обязательно в что-нибудь упустит. Вот. И он уже готов заранее покрыть весь недостаток этого человека. Ну вот однажды молодежь, совсем молодая, лет по 16-17, решили поехать в лес. Вот. И с ними поехал один брат. Ну, уже такой в возрасте, лет под 40. И решил этот брат ничего не говорить этой молодежи. Абсолютно ничего не говорит. Решили поехать на 2 дня с ночевкой в лес. Ну и пусть. А он с ними просто как посмотрит. И он им только говорит: вы смотрите, внимательно все приготовьте. Он говорит: не переживайте, мы все сделаем в лучшем виде. Ну, приехали они в лес. Поиграли немножко в мяч. Решили сварить обед. Собрали хворост. Кто спички взял? Ты спички взял? Нет. А ты спички взял? Нет. Никто спички не взял. Подходит этот смотрит: что такое? Да никто спички не взял. Он говорит: я взял. Этот человек, ну, который брат, дал спички. Друзья, и так вот на протяжении этих 2 дней было постоянно. Они то воду забыли, то еще что-то, то еще. Им казалось, что они приготовили абсолютно все. Но он знал, что это молодежь, что у них нет опыта, что они, может быть, первый раз на такой длительный срок выходят в лес. И он решил весь их недостаток покрыть. Смотрите, обратите внимание, он не злорадствует над ними. Он не говорит: а вот, посмотрите, как вот не советоваться со старшими. Вот посмотрите, как без нас. Ага, вот решили вот пренебречь советом старца, вот и помучитесь без спичек. Нет, он в спокойствии, он говорит: весь твой недостаток на мне. И он покрыл недостаток. Друзья, вот эта третья мысль: весь твой недостаток на мне. Есть такое понятие в биологии, называется симбиоз. Может быть, слышали, да? Вот я на молодежи об этом говорил, симбиоз. Симбиоз – это когда 2 живых существа, они друг без друга жить не могут. Вот яркий пример симбиоза – это шиповник и роза. Вот когда выращивают розу, то ее прививают к корням шиповника. Почему? Потому что у розы корни розы очень слабые, и она погибнет быстро. И поэтому прививают к шиповнику, и она становится более-менее такой живучей. Друзья, но здесь мысль какая? Если роза будет без корней шиповника, она погибнет быстро. А если корни шиповника без розы, если сам шиповник, то он никому не нужен, он растет целыми лесами, и никто ему не нужен, да? Друзья, вот это примерно то же самое, что и в церкви. Что в церкви. Вот старость – это как корни, мощные, питательные. А молодежь – это как розы. Вот они вышли петь. Красивые, сильные голоса, такие симпатичные все, спели. Вот. А пожилых людей особо и не видно. Друзья, но если была бы одна молодежь в церкви, она бы быстро погибла. Это как роза без корней. Друзья, но если бы и розы не было, а были бы одни старцы, были бы одни корни, а розы не были, а кому такая церковь нужна, друзья? Никому не нужна. Поэтому этот симбиоз. И мы должны понимать ценность друг друга. Друзья, вот эту мысль я говорил и на молодежном. Мы должны понимать ценность друг друга. Роза без корней не выживет. Но и корни без розы не нужны никому. Мы должны понимать ценность друг друга. Весь твой недостаток на мне. Если мы видим недостатки молодежи, друзья, что мы должны сделать? Укорять их за это? Порицать их за это? Ругать их за это? Нет, взять их недостатки на себя. Если мы видим, что молодежь мало молится, я буду молиться больше. Если я вижу, что молодежь, у нас такая молодежь, ну, может быть, она не очень духовная,